Глава 17. Саманта. Никогда за последние несколько лет я еще не спала так сладко и безмятежно. Меня словно укутали в кокон из тепла. А вот когда он вдруг пропал, тут же открыла глаза. Подушки рядом все еще были примяты, а простыни хранили то самое тепло, в котором я нежилась всю ночь. Но сам дракон ушел и покинул спальню, похоже, совсем недавно. Задернутые шторы не пропускали дневного света, а два магических светильника горели слишком тускло, едва позволяя различать окружающие предметы. Значит, еще настолько рано, что никто из прислуги не заходил к нам. Расходные книги аккуратной стопкой примостились на туалетном столике. Мне не нужно было говорить, кто их туда переместил. Элион. Интересно, куда с утра пораньше запропастился дракон? Спать больше не хотелось. Я чувствовала себя бодрой, отдохнувшей и готовой ко всему, что собиралась преподнести мне судьба. Вряд ли стоило надеяться на шикарные подарки, но в моих силах принять их с достоинством аталанов. Хотелось солнца и света. Загасив светильники, я соскочила с кровати и подбежала к окну. Но как только раздвинула шторы, охнула. Кроме фривольной сорочки, на мне ничего не было. А за окнами на террасе готовился к полету огромный черный дракон. И он, не мигая, не отрывая взгляда, смотрел на меня. «Святая семерка! У него один клык больше, чем я вся!» «Дракон! Настоящий дракон!» Что я испытала? Пожалуй, по моим венам сейчас струилась дикая смесь из страха и восхищения. А потом я вдруг поняла, куда он смотрит. «Да-да, на меня!» Но освещенная лучами светила сорочка стала еще прозрачней, и дракон внимательно рассматривал все, что я так щедро ему предлагала. «Ах ты ж, ящерица похотливая!» Взвизгнув, отскочила от окон, но только за тем, чтобы найти и накинуть плотный халат. Поясок затягивала по привычке, уверенно направляясь ко входу на террасу. Огромная рептилия уже шагнула к самому краю и расправила крылья. «А ну, стой!» — закричала я, пылая праведным гневом. А дракон? Он развернулся в мою сторону, начисто развеяв мою уверенность в себе. Гнев тоже отступил. «Милостивые создатели! Этой громадине достаточно чихнуть в мою сторону, и одну очень недальновидную графскую дочь размажет по каменным стенам замка». Я попятилась, а ящерица сложила крылья и направилась в мою сторону, за один шаг догнав и практически прижав меня к стеклу огромной мордой. Отступать больше некуда. Спина прижалась к окну, а впереди, на расстоянии вытянутой руки, гневно раздувал ноздри огромный дракон. И чего, спрашивается, злиться? Клуб горячего пара вырвался неожиданно, окутав мои ноги. Только сейчас поняла, что на террасу выскочила, так и не надев домашние туфельки, и босые ступни на каменной кладке пола уже основательно успели заледенеть. Теперь же поверхность нагрелась, и тепло стало подниматься к замерзшим щиколоткам. Надо же! Заботливый! Я искренне улыбнулась, наводящему ужас, сеющему страх дракону. Наверное, так и было в отношении всех остальных, но я не боялась, а наоборот, испытывала искреннюю благодарность. Протянула руку и дотронулась до твердых, почти острых чешуек между ноздрями. Дракон вздохнул, и легкое, словно теплый ветерок, дыхание коснулось открытых участков тела, вызвав волну мурашек. Приятно и так чувственно. совсем осмелев, коснулась нароста, очень напоминающего шип, и ящерица глухо зарокотала. Пожалуй, эти громоподобные звуки можно было сравнить с мурлыканием кота, если сопоставить габариты животных. Значит, моя целомудренная ласка не оставила его равнодушным. Даже в обличии своего зверя Элион все равно оставался моим мужем и не забывал об этом ни на секунду. Камень под ступнями начал остывать, и я поджала одну ногу. Заметив мое движение, дракон недовольно рыкнул. «Поняла уже», — откликнулась я, с сожалением опуская руку. Трогать большую рептилию оказалось достаточно приятно. «Жду вас к завтраку, милорд». «Святая семерка! Кому я это говорю?» Тем не менее, изобразив подобие реверанса, насколько позволил халат, гордо удалилась в спальню, услышав за спиной громкое хлопанье крыльев. Испуганная Мари не обратила на меня никакого внимания. Ее взгляд был прикован к тому, что происходило за моей спиной. Я обернулась и увидела лишь удаляющуюся точку. «Доброе утро!» — поприветствовала свою замершую служанку и направилась к гардеробной. Дела никто не отменял. И, к сожалению, загадки тоже. «Дитя!» — пришла в себя Мари и поспешила за мной. «Вы дергали дракона за нос? Не преувеличивай!» Всего лишь дотронулась. Но на самом деле я улыбалась, вспоминая ощущения, когда касалась теплых чешуек. Грозный, страшный и ведь мой дракон. К завтраку герцог вышел с зачесанными назад влажными волосами. Я же встречала мужа в новом, хорошеньком дневном платье лимонного цвета, весьма скромном по меркам двора. Даже декольте заканчивалось выше принятых в обществе норм. Но, несмотря на это, муж окинул меня взглядом, задержался на небольших холмиках, обтянутых муслином, и в его глазах полыхнул огонь. Он на секунду зажмурился и глубоко вздохнул. «Доброе утро, миледи», — произнес, усаживаясь за стол. Больше на меня не смотрел, а сосредоточился на завтраке, яростно намазывая на булку свежесбитое масло. «И вам доброе утро, милорд», — произнесла я, уделяя внимание каше с кусочками сушеных ягод, орехами и медом, которую лакей любезно положил на мою тарелку. «Какие планы на грядущий день?» Дракон вздрогнул и медленно поднял взгляд. Пламя в узких зрачках угасло, но глаза блестели. А предвкушающая улыбка на губах герцога говорила о многом. «Разве ты не собираешься готовиться к балу, после которого мне обещан изысканный десерт?» Тихо, вкрадчиво поинтересовался он. От голоса кровь прилила к щекам, а сердце пропустило удар. Я вспомнила каждое свое слово, и обещание не стало исключением. «Сэмми, возьми себя в руки, сосредоточься. Обещание обещанием, а до бала тебя ждет еще бездна обязательств. И видит святая семерка, я собиралась разделить часть ответственности с тем, кто ею долгое время пренебрегал, и неважно по каким причинам». «Определенно, милорд, но бал лишь вечером, а день обещает быть долгим». И я позволила себе мило улыбнуться, увидев, как сходит ухмылка с холеного лица супруга. «Да, до вечера еще бездна времени, дорогой, а десерту всегда предшествуют основные блюда. Не всегда вкусные, но часто весьма полезные». «Что ты имеешь в виду, Саманта?» Теперь голос Элиона мог заморозить кого угодно, но только не меня. «Что ж, мне несложно повторить». если вам сложно усвоить сказанное с первого раза. Я позволила налить себе в чашку чай и даже добавить в него молока. Я поинтересовалась вашими планами на ближайшее время, милорд». Дракон отложил булку со стекающим с нее маслом. У кого-то явно пропал аппетит. Даже его любимый напиток остался нетронутым. «Сэмми», — выдохнул он. «Да, Элион». И взгляд невинный, робкий. В эту игру могут играть двое, и девочек чему-то подобному учат с пеленок. Герцог задумался, а потом улыбнулся. «Собирался помочь одной девчонке выбрать подобающие наряды украшения фамильной сокровищницы Каров. Ты, кстати, не сообщила, какого цвета будет твое платье. Синее». В этом месте по правилам игры следовало смутиться. Впрочем, мне это отлично удалось, потому что смутилась я совершенно естественно, плавясь под пристальным взглядом герцога. «Синее». Нет, он не спрашивал, утверждал. «К синему очень подойдут фамильные сапфиры. Полагаю, я мог бы порекомендовать пустое», — отмахнулась я. «Украшения уже выбраны, и казначей доставит их к нужному часу». «Вот как?» Булка вновь удостоилась его внимания, а я поняла одну простую истину. Супруг не любит ничего, связанного с нарядами, балами, украшениями и другими женскими штучками. Сам он одевался весьма просто, что не мешало ему выглядеть самым привлекательным. «Но мне все равно необходима ваша помощь», — выпалила я. «Какого рода?» Герцог успокоился и пребывал в отличном расположении духа. Вошедший в столовую Марк учтиво поклонился. «Доброго утра, милорд, миледи!» А вот после этого обратился ко мне, чем вызвал удивление супруга. «Все, с кем вы желали побеседовать, прибыли и ждут». «Спасибо, Марк. Попросите мастера Барни подождать нас в кабинете его светлости и отнесите туда же расходные книги. Они на туалетном столике в спальне». Дворецкий поклонился и вышел, а я почувствовала себя бабочкой под лупой энтомолога. Муж хоть и пребывал в спокойствии, но явно ожидал объяснений. «Собственно, об этом я и хотела вас попросить», — смягчила реплику улыбкой. «То есть вы решили вести за меня дела?» — поинтересовался он, отпивая из чашки. «Нет». Я тоже последовала его примеру, изо всех сил сохраняя на лице невозмутимость. «Я решила помочь в тех делах, на которые вам не хватает времени, как и положено добропорядочной жене». «Добропорядочной, значит?» Дракон откусил от внушительного бутерброда и стал медленно пережевывать. «Именно. А что мне еще оставалось? Каша остыла, и есть ее желание не возникало. Проглотил, запил и снова. Жене, значит». Вот тут уже обидно как-то стало. «Я не напрашивалась, между прочим», — выпалила я и подскочила со своего места. «В конце концов, действительно хотела помочь, но раз такое дело...» «Сидеть!» — прозвучало в столовой, и меня пригвоздило к стулу. А супруг, как ни в чем не бывало, обратился к лакею. «Завтрак герцогини остыл. Замените тарелку и приборы». Он молчал, пока слуга выполнял его приказ. Я тоже молчала, не зная, чего от него ожидать. Передо мной поставили новую тарелку каши и чашку чая. «Ешь», — снова произнес супруг, и, признаться, я не посмела ослушаться. Хорошо хоть повар, как всегда, был на высоте, и блюдо оказалось весьма вкусным. На дракона больше не смотрела, но знала, что он тоже занят завтраком. Минут пять мы просто ели. В тишине, которую разбавляли лишь звуки приборов, сталкивающихся с поверхностями тарелок и чашек. Наконец, я поняла, что больше не могу съесть ни кусочка, и отодвинулась, демонстративно убрав салфетку с колен. «Ты закончила завтрак?» — тут же поинтересовался супруг. «Да». Не знала, чего от него ожидать, поэтому нервничала. Даже пожалела, что рассталась с салфеткой. Ее хотя бы можно было мять в руках. «Тогда прошу в мой кабинет». Муж поднялся и улыбнулся. «Хм, значит, ему просто доставило удовольствие держать меня в таком нервном напряжении, и он нисколечки не сердился за мое самоуправство, а наоборот, поощрял его. Не удивлюсь, если с его природной хитростью Элион и счета специально оставил. А ведь оставил, и как такая простая мысль не пришла мне в голову? Ну и пройдоха! Одно слово «дракон». Из столовой выходила весьма уверенно, по коридору шла, ни в чем не сомневаясь. А вот в кабинет дракона входила уже робко. Может, зря я все это затеяла. По плотно сжатым губам мужа сразу и не поймешь, поддерживает он меня или наоборот раздражен и жаждет крови. Моей, между прочим. «Доброе утро, ваша светлость!» Барни Тенси оторвался от бумаг и подскочил со своего места, чтобы склониться в приветственном поклоне. Ко мне же юный секретарь подошел и поцеловал руку, не сводя восторженных глаз. «Миледи?» Герцогу рвение служащего не понравилось, поэтому над головой раздался предупреждающий рык. Если я взглянула на Элиона удивленно, то Барни все понял и быстро отошел от меня. «Прошу вас, миледи!» Мастер Тенси любезно подвинул для меня изящное кресло с высокой спинкой, обитое зеленым бархатом. «О, нет!» Тут же возразил ему супруг, и секретарь отскочил, как ошпаренный. «Миледи сама желала поговорить с получателями средств. Не будем лишать ее удовольствия». И собственноручно отодвинул для меня массивное кожаное кресло за гигантским резным рабочим столом. «Прошу, дорогая». «Дорогая» прозвучала как издевка, а в тоне дракона читался вызов. Никто не смеет насмехаться над Самантой Карр, даже ее собственный муж. И он не смеет в особенности. Гордо подняв подбородок, прошла и села на предложенное место. Даже спиной ощущала усмешку дракона. «Хорошо же, несносная ящерица. Мы посмотрим, кто будет веселиться последним». Герцог отошел к окну и встал, сложив руки на груди, опершись на широкий подоконник. Весь вид говорил о том, что ему ровным счетом наплевать на то, что будет происходить в его кабинете. Словно он делал большое одолжение уже тем, что пришел сюда. «Ну-ну, ваша светлость, вы еще зевните, чтобы все поверили. Мастер Барни, подайте мне, пожалуйста, расходную книгу по строительству больничного крыла и пригласите нарядчика...» Я специально сделала паузу, потому что имени мужчины не знала. «Мастера Генри Тосни, миледи», — любезно подсказал секретарь и положил передо мной раскрытый в нужном месте том. Все же потрясающий молодой человек Барни Тенси. Он не только просмотрел книги, которые ему вернул дворецкий, но и нашел, а главное, проанализировал все мои пометки. «Благодарю вас!» Я искренне ему улыбнулась, и юноша зарделся, но быстро взял себя в руки. Он прошел к двери и громко объявил. «Мастер Генри Тосни, нарядчик строительства, к ее светлости!» В кабинет вошел высокий, чрезвычайно тощий и от этого похожий на жердь мужчина. Первым, что бросилось мне в глаза, оказался расшитый золотой нитью и самоцветами камзол. И пусть камни были не самыми дорогими, но простой служащий на подобный наряд не смог бы накопить за всю жизнь. Лицо мастера Тосни мне не понравилось тоже. Вовсе не из-за тонких губ, длинного носа и жидкой бородки, которая никак не шла к вытянутой форме черепа, а из-за неприятной ухмылки и вечно бегающих глаз. Казалось, что нарядчик ни на чем не может задержать свой взгляд. «Доброе утро, ваша светлость!» — пропел он неожиданно тонко и низко склонился перед герцогом. «Вас вызывал не я, Генри», — лениво ответил дракон. «А кто?» — растерялся нарядчик, и его глаза еще быстрее забегали. «О, вероятно, случилась какая-то ошибка. Что ж, бывает». Мужчина попытался рассмеяться, но, натолкнувшись на серьезный взгляд герцога, затих. «Вас вызывала моя супруга, и у ее светлости есть несколько вопросов», — произнес Элион, а нарядчик ощутимо напрягся. «Миледи, могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» — пролепетал мужчина и склонился в поклоне, наконец меня заметив. «Ваша полезность всецело зависит от ответов, которые вы дадите на мои вопросы», — спокойно ответила я, заставив нарядчика волноваться еще больше. «А их скопилось немало. Присядьте», — кивком указала на кресло, которое чуть ранее предлагал мне любезный секретарь. Мастер Тосни помялся, но все же пристроился на самом краешке. И это тоже мне весьма не понравилось. Я выдерживала паузу, вчитываясь в документы. Нарядчик ерзал и все больше бледнел. «А скажите мне, любезный, сколько кубометров леса необходимо для возведения стены не более километра протяженности и не более полуметра толщиной?» Резко спросила я, когда обстановка накалилась достаточно и начала давить. «Так вы решили проконсультироваться, миледи?» Тут же разулыбался мужчина. «Все зависит от высоты строения. Если брать стандарт, то не более 1500 кубов. И какой лес используется для подобного строительства?» Я мило улыбнулась, ни в чем не разубеждая собеседника. «Строевой», — сразу ответил нарядчик. «Благодарю за консультацию, мастер Тосни. А теперь я бы хотела задать свои вопросы». И без того вытянутое лицо вмиг стало еще длиннее, а на бледной коже выступили яркие красные пятна. «Разве это были не они?» Едва слышно пролепетал он, и его глаза вновь стремительно забегали, вызывая во мне раздражение. «Нет, я всего лишь выясняла, владеете ли вы ситуацией. Теорию строительства вы знаете? Тогда мне не ясны ваши действия». И я покачала головой, с жалостью взглянув на растратчика. В этом не было сомнений, хотя и что-либо доказать без полной ревизии было крайне затруднительно. «О чем, собственно, речь, миледи?» Нервно дергая реденькой бороденкой, поинтересовался он. «Я хочу знать, почему для возведения 700 метров стен было закуплено почти 3000 кубометров леса?» — спросила я и развернула расходную книгу так, чтобы Генри Тосни видел свои липовые бумажки. «Так с запасом брали, излишки завсегда продать можно», — затараторил нарядчик. «И сколько же вышло излишков, любезный? Где документы, подтверждающие их продажу?» Говорила я тихо, но мужчина изрядно переволновался. Дрожащей рукой он полез за платком, чтобы промокнуть выступившую испарину, но я не собиралась его щадить. «Говорите, строевой лес необходим для подобного строительства. Так почему же вы по цене строевого приобрели танкомер? Откуда вы?» «Оттуда!» — припечатала я, уже практически зверея. «Не бывает строевого леса ниже 18 метров. Запомните это, любезный, и учтите, когда в следующий раз захотите подделать документы». Нарядчик затрясся, А когда у окна хмыкнул дракон, дрожь мужчины настолько усилилась, что заскрипело вполне надежное кресло, на котором он сидел. Далее. У мастера Орша вы наняли всего лишь 30 плотников, в то время как оплачивали работу почти 400 работников. Вопрос. Где и для чего вы наняли еще 370 человек, если известно, что для строительства вам выделили почти 500 каторжан, которые не стоили вам ни медика, ибо даже питались за казенный счет? Насколько мне известно, с подобной постройкой вполне справляются несколько десятков опытных работников в месячный срок, в то время как вы растянули работы уже на полгода и не собираетесь их заканчивать, каждый раз требуя из казны герцога все новых и новых поступлений. «В чем вы меня обвиняете?» — взвизгнул нарядчик. «В растрате, воровстве и приписках», — отчеканила я, поднимаясь со своего места. «Да как вы смеете? Я честный человек!» — закудахтал мастер Тонси, тоже поднимаясь во весь свой немалый рост. «Ты с кем разговариваешь?» — рыкнул герцог, а мы с нарядчиком, как пришпиленные, опустились в свои кресла. «Моя супруга задала тебе прямые вопросы. Ты не ответил ни на один. Следовательно, поступим следующим образом. Ты отправляешься на место строительства в сопровождении отряда моей личной гвардии. Офицеры проследят и за продажей излишков, и за количеством работающих под твоим началом. Срока тебе неделя. Растраченные деньги вернешь. Сумму установит мастер Барни после тщательной проверки. Через неделю лекарское крыло должно быть готово, а список твоих подельников должен лежать передо мной. И не дай, святая семерка, тебе что-нибудь утаить». «Каких подельников?» — дрожащим голосом переспросил тощий. «С которыми ты делился наворованным?» — усмехнулся Элион, еще больше напугав растратчика. «Ваша светлость!» — Тосни упал на колени. «Пощадите, ваша светлость!» Секретарь уже впускал в кабинет военных, которые выволокли визжащего и трясущегося нарядчика. «Зови следующего!» — хмуро буркнул дракон и снова занял исходное место. С председателем общества инвалидов ситуация повторилась. Ему герцог выделил 10 дней, но тоже приставил конвой. Куратора магических академий звали мастер Роган. В кабинет вошел холеный, лоснящийся, весьма упитанный человек в дорогом бархатном костюме. А кружева на нем были настолько тонкими и дорогими, что даже мой отец, граф Тайлер, мог позволить себе подобную роскошь лишь по праздникам. Сколько адептов недоедали, пухли с голода, замерзали в продуваемых замках и были лишены самого необходимого, чтобы эта гнида красовалась в дорогих тканях и обвешивалась драгоценностями. «Вор!» — рыкнула я, едва куратор поднял на меня глаза. «Что, простите?» Удивительно, но у столь крупного мужчины голос оказался тонким, практически женским. «Вор!» — спокойно повторила я. Если в первых двух случаях сомневалась и выискивала доказательства, штудируя расходные книги, то здесь была полностью уверена в своей правоте. На своей шкуре пришлось испытать все тяготы обучения. «Ваша светлость, я не понимаю!» — проблеял мастер Роган, обернувшись к герцогу. «Зато, кажется, я понимаю!» Выдохнул дракон, а в его глазах разгоралось пламя. «Взять его! Бить до тех пор, пока не признается в каждом утаенном медике!» Куратор не побледнел. Он покраснел, схватился за сердце и опал к ногам Элиона, как вывалившееся из квашни тесто. Только жалости в глазах Кара не было. «Унести!» — приказал он, брезгливо поморщившись. Казалось, если бы муж мог, то предпочел бы сейчас не дышать одним воздухом с куратором. Я же улыбнулась и легко поднялась из кресла супруга, которое он так настойчиво приказал мне занять. «Вот, собственно, и все, что я хотела вам сегодня сказать», произнесла, направляясь к выходу. «А вас, мастер Барни, благодарю за содействие и великолепно выполненную работу». «Что вы, миледи!» — смутился секретарь. «Если кто сегодня и был великолепен, то это вы. Мне никогда бы не удалось вывести мерзавцев на чистую воду, а у вас это вышло легко и непринужденно». Он смотрел на меня с восхищением, чистым, незамутненным. Так смотрят не на женщину, а на придуманный идеал, которому поклоняются и хотят подражать. Но, несмотря на это, огонь в глазах супруга разгорался все сильнее. Уже появлялись первые сгустки дыма. «Нужно немедленно что-то сделать, иначе ситуация грозит выйти из-под контроля. При этом может пострадать невиновный и весьма приятный молодой человек, чья деятельность полезна как для Элеона, так и для герцогства в целом. Только что придумать? Как остановить дракона, готового вот-вот обернуться?» На ум пришло единственное правильное решение. Я шагнула к мужу и бесстрашно его поцеловала. Сама, первая. На секунду Элион растерялся, а потом прижал к себе, жадно накрывая мои губы. Мгновение, и я потеряла счет времени, только плавилась в руках герцога, утопая в горящем взгляде, не в силах ни отступить, ни оторваться на него. А когда поцелуй прекратился, в кабинете уже никого не было, и пламя успокоилось, превратившись в тлеющий уголек где-то в глубине зрачка, завораживающее, но вполне безопасное зрелище. В дверь постучали. «Войдите!» — рыкнул герцог, продолжая меня обнимать. Я ожидала увидеть Барни, но вошел королевский казначей, лорд Белфаш, опираясь на свою тросточку. За ним шествовал лакей, который нес несколько обитых бархатом шкатулок. «Мое почтение, милорд, миледи!» Старичок вежливо поклонился. «Я взял на себя смелость лично доставить вам выбранные украшения, миледи Саманта. Поверьте мужчине, прожившему долгую и трудную жизнь, сегодня эти великолепные сапфиры впервые не украсят, а лишь подчеркнут безупречную красоту своей новой владелицы. Прошу простить мое внезапное вторжение и желаю вам чудесного вечера». «Благодарю вас, лорд Белфаш, за столь изысканный комплимент и за то, что доставили украшения лично. Поверьте, ваш поступок о многом говорит и много значит для меня». Немного смущаясь, произнесла я, все же не хотелось утруждать столь пожилого человека. «Всегда к вашим услугам, миледи!» И сухие губы прикоснулись к моей руке. Лорд Белфаш раскланялся с герцогом и покинул кабинет, а Элион разложил на столе коробочки и поочередно открыл каждую из них. «Темные королевские сапфиры в обрамлении бриллиантов», произнес он, разглядывая содержимое. «Отличный выбор, Сэмми. Синий так подходит к твоим ясным лучистым глазам». И мою руку вновь поцеловали. В третий раз за этот день. Только если первые два поцелуя не пробудили во мне абсолютно ничего, то прикосновение Элиона обожгло, посылая по телу горячую, чувственную волну наслаждения. «Благодарю, милорд», — едва смогла пробормотать я. «Тебе стоит поторопиться. До бала остается не так много времени», — прошептал он, склоняясь к моему уху. «А после бала я буду ждать обещанного десерта. Ты ведь не изменишь своему слову, дорогая?» «Нет», — голос предательски дрогнул. «И уделишь время супругу?» — продолжал искушать герцог. «Разумеется. И исполнишь свое обещание?» Он почти мурлыкал, вызывая волну предательских мурашек на моем теле. «Непременно, милорд», — выдохнула я, практически вырвавшись из объятий дракона. Элион рассмеялся, но отпустил. «Увидимся перед балом, дорогая жена», — произнес он, а я позорно сбежала. Только в дверях услышала, как муж отдает распоряжение лакею, который все еще стоял рядом. «Доставьте украшения в покое герцогини». «Святая семерка», — он шептал мне непристойности в присутствии слуги. «Какой позор! Невыносимая, отвратительная ящерица!» Пылая праведным гневом, я летела в спасительную тишину своей гостиной.